самого Платона эфирники наверняка расколют до донышка. А вот если филлеры не имеют к нему отношения, тогда точно швах. Затихарятся, затаятся. Фиг их выцарапаешь. Плохо? Не то слово. Но что сделано, то сделано. Остается только ждать. Браслет тихо тиринькнул, и я, глянув на развернувшийся экран, выругался. Опаздываю! Рыжий сорвался с места и, влившись в редкий поток машин, покатил в центр города. Подарок для Бестужева я заказал и давно получил. Но ведь найти презент — это было только полдела. Нужно еще сделать на нем соответствующую гравировку. И именно сегодня мастер обещал закончить работу. Если быть точным, мы договорились встретиться в 2 часа у него в мастерской. А сейчас уже 2:30. Так что поддать огоньку и вперед! «Значит, говоришь, эфирники его прикрыли?» Нахмурившись, переспросил Бестужев. 2 машины оперативников. Как еще это можно понять?» Пожал плечами Аристарх, бездумно теребя браслет. «Но не могли же они приставить к нему охрану? Просто на всякий случай!» Боярин поднялся из-за стола и, совершив кров по кабинету, замер перед сидящим на диване командиром гвардии. «Там что-то должно быть! Чую, Аристарх!» «Я уже объявил готовность 2, если ты об этом», — окликнулся Хромов. «Но лезть к Кириллу не стоит. Видел я тех оперативников. Это не гвардия, не частные охранники, контора. Уж их ухваточки мне знакомы, можешь поверить. Мы там только под ногами путаться будем. Причем, как ты сам понимаешь, очень недолго, буквально до 1-го окрика. Хорошо. В крайнем случае он тот, кто он есть, и должен суметь позаботиться о своей безопасности сам», — медленно проговорил боярин. «Но приглядеть, Аристарх, только приглядеть за ним будет не лишним». «Понял». Хромов кивнул и тут же насмешливо прищурился. «Все же беспокоишься о будущем зяте, а?» «Будет он мужем Ольги или нет, пока неизвестно. Но вот то, что мой партнер должен быть способным решать свои проблемы самостоятельно, это факт. Иначе даже дело затевать не стоит», — вздохнул Бестужев. Глаза Аристарха удивленно округлились. «Но они же...» «Я обещал матери Ольге, что дочь выйдет замуж за того, кого сама выберет, будь то ее нареченный или какой-то другой счастливчик», — отрезал боярин и тут же вздохнул. «Хотя Кирилл представляется мне чрезвычайно удачным вариантом. А дочка в курсе вот такой свободы воли, говоря языком вероятного противника?» — протянул Хромов. «Я похож на мазохиста?» — ответил вопросом на вопрос Бестужев. Командир гвардии хохотнул. «Ну, ты ж хочешь отдать ее замуж за человека, умудряющего находить приключения на ровном месте? Главное, у него достаточно силы и удачи, чтобы выходить из них живым, здоровым и с прибытком. А удача, Аристарх, отличительная черта настоящего боярина», — невозмутимо пояснил Бестужев.